По дивану, кажется, пнули, но меня в покое все же оставили. Улыбнувшись, я вновь провалился в крепкий, здоровый сон. Хоть раз по-человечески поспать. Второе пробуждение было намного приятнее. Во-первых, я уже выспался и чувствовал себя полностью отдохнувшим, а во-вторых, меня целовала Сонька. «Просыпайся, Соня!» Отлепилась она от моих губ и улыбнулась. Вместо ответа я вновь потянулся к ее губам, но она отстранилась. «Одного тебя ждем», — погрозила она мне пальчиком, не переставая улыбаться. «Это по меньшей мере некультурно». Я обвел большое помещение заспанным взглядом и резко сел. «Действительно, ждут одного меня. Даже рыжий здесь. Почему-то мне казалось, что он знает намного больше второго. Этого, конечно, не могло быть, но вот так мне казалось, когда я смотрел в его глаза. И ничего я с этим не мог поделать». Я быстро соскочил из дивана и бросился в полуоткрытую дверь, так и не исчезнувшей ванной комнаты. А то бросят опять куда-нибудь сразу после разговора, как это у них тут принято, и поминай, как звали. В этот раз долго размываться не стал, и уже буквально через 10 минут выскочил из ванной, чистый и голодный. На выходе меня ждал приятный сюрприз. Столик между диванами вновь оказался заставлен разными блюдами с едой, а по залу витал приятно дразнящий желудок аромат. «Вот это по-нашему!» — потер я руки и поспешил присоединиться к Соньке и Тросу уже орудующими ложками. Рыжий что-то втолковывал артефактом, обосновавшимся кучкой у одной единственной стойки с собранными частями первого. Насколько я понимаю, добытую у моего отца кровь они уже использовали по назначению, потому как артефакт вновь поменял форму и окрас. Теперь он напоминал... Я напряг извилины, но так ничего и не смог придумать, на что бы это походило. Что-то абсолютно бесформенное, с выпирающими во все стороны элементами, а сверху вообще не то многочисленные рога, не то зубчики короны. Вся эта конструкция имела насыщенный рубиновый цвет и словно подсвечивалась изнутри. Признаюсь, я даже немного залюбовался игрой красок, идущих изнутри артефакта, но желудок заставил отвлечься от пищи духовной и приступить к материальной. Посреди перекуса на диван присел рыжий, а следом и артефакты подтянулись. Кот в обличии человека был невозмутим, а вот второй заметно нервничал. Именно он не выдержал первым, нарушив тишину, перебиваемую лишь звуком обедающих людей. «Ситуация оказалась несколько неприятнее, чем мы думали». Рыжий при этих словах чуть слышно хмыкнул. «Неприятнее и сложнее». «В какой части?» Мы вынуждены были отложить ложки, хотя по мне так я бы еще съел вон тот тефтель. Первый оказался жив. Вот оно как. Я не сказать, чтобы совсем не был удивлен, но как-то все плавно к этому шло. Да еще рыжий наблюдал за нами с таким интересом, словно от нашей реакции зависело дальнейшее к нам отношение. Поэтому бурных эмоций я решил не выказывать. Вот трос тот присвистнул, а Сонька шумно вздохнула. «Тогда почему ситуация стала сложнее? Раз он объявился, отдайте ему все его части, и дело с концом!» Второй как-то нервно захихикал. Я покосился на него и отвернулся к рыжему, ожидая объяснений. Чем дальше, тем больше я убеждался, что он здесь наиболее адекватен. Может, наконец объяснит, что происходит? Первый не смог или не захотел полностью отдать свою сущность при осуществлении замысла. Рыжий правильно понял мой взгляд и принялся объяснять. «Вам рассказали, с чего это все началось?» «Более или менее», — кивнул я. «Так вот», — рыжий кивнул быстрый взгляд на второго, и тот перестал, наконец, хихикать. Как отрезало. Что-то у первого пошло наперекосяк. Возможно, он к тому моменту уже слабо контролировал свои действия, растеряв часть себя по миру. Возможно, просто переоценил свои силы, растраченные вместе со срывами. Но факт остается фактом. В последний момент, когда оставалось только запечатать распад, первый сдался и совершил откат. В результате этого людям достался фонящий на всю округу саркофаг с захороненным где-то в глубине первым артефактом. Живым, хоть и не совсем здоровым. Если оперировать вашими понятиями, то он был в коме. «И что изменилось?» — поторопил я замолчавшего на полуслове рыжего. «Последнее, что сделал цепляющийся за существование первый, это умудрился зацепиться за ваш взорванный атомный реактор». Кот в облике человека продолжил рассказ, но на сей раз его прервал третий. «Это невозможно!» Столько было недоверия, возмущения и удивления в этом возгласе, что прозвучал он едва ли не истерично. Видимо, своих собратьев рыжей информацией тоже не баловал. Себе на уме, товарищ. «Отчего же, Ок?» — повернулся рыжий к третьему. «Просто осознание собственного исчезновения ускорило переход первого на иной шаг». «Ты знаешь мой статус?» Казалось, третьего больше взволновало, что тот, кто совсем недавно был котом и выполнял все их просьбы, теперь знает какой-то там статус, чем то, что их собрат перешел на качественно больший уровень. Если я правильно понял сказанное. «Знаю», — отмахнулся рыжий. «Но не это сейчас важно, а то, что вместо радости за обретение высшего мы получили кучу проблем и неадекватного первого с иным шагом». «А можно ближе к теме?» Мне совсем не улыбалось выслушивать регалии разумных артефактов и кто что про них знает. «О том, что нам теперь предстоит делать?» «Как всегда», — пожал плечами рыжий. «Воевать». «Самоубийство», — вырвалось у Соньки. «Не совсем», — мягко поправил ее экс-код. «Просто сложная, но вполне выполнимая задача. И чтобы она таковой была и впредь, вы пойдете не одни». «А с кем?» Я оглядел присутствующих, гадая, кто из артефактов отправится с нами, и наткнулся на всезнающий взгляд Троса. «Ну, как есть штабная крыса. Все всегда знает раньше других». «Во-первых», — начал перечислять рыжий, — «с вами отправится большое количество сталкеров, военных и кое-какие группировки. Трос, пока вы доставали последнюю частицу первого, предпринял кое-какие шаги, так что, я думаю, малочисленностью наш отряд страдать не будет. А во-вторых, мы все, второй, третий, четвертый и я, тоже отправимся с вами». «Все так серьезно?» Я покосился на Троса, с которого мигом слетела вся бравада. Видимо, об участии в операции разумных артефактов его в известность не поставили. «Не сомневайся», — подтвердил рыжий. «Теперь, что касается самой операции». Мы подходили к Янову откуда-то с юга. Именно там было назначено место сбора, но удивительным было не место, а время проведения операции. С тех пор, как мы с Сонькой доставили в логово Минотавра последнюю отколовшуюся часть первого, минуло почти 2 года. Это для тех, кто сейчас дожидался команды о начале операции в поселке. Для нас, 7, бодро подходящих к Янову, прошло не больше суток. Я в эти временные премудрости вдаваться не стал. Мне сказали, что по местным меркам прошло 2 года, и я принял. Уточнил только, почему именно такой срок выбран для начала операции. Оказывается, все дело в выбросах. Тех самых, от которых мы, сталкеры, загодя прятались, а зачастую вообще покидали зону. Выбросы являлись своеобразной подпиткой не только для второго, третьего и четвертого, создающих в эти моменты свои куклы-артефакты, но, как оказалось, и для первого, который с каждым новым выбросом становился сильнее. С одной стороны, было нелогично ждать, когда первый вновь обретет всю свою былую мощь и даже станет в чем-то сильнее. Но рыжий сказал, что собранные нами элементы первого можно объединить с основной частью только тогда, когда артефакт полностью выйдет из комы. И это случится в ближайшие сутки. 1,5 недели назад случился выброс, практически закончивший реанимацию первого. Дело осталось за малым – успеть добраться до спятившего артефакта в момент его полного воскрешения, чтобы соединить то, что у нас есть, с тем, что воскресло. По словам Рыжего, это вернет разум главному артефакту и остановит вакханалию, начавшую распространяться по зоне. Легко сказать. Сразу после выброса по зоне прокатился клич. Разумные артефакты постарались, чтобы он дошел до каждого сталкера и любого, кто в этот момент находился в зоне отчуждения. Разбросанные Тросом 2 года назад и удобренные артефактами семена просьбы о помощи дали свои ростки, и люди потянулись к месту сбора. У артефактов, несомненно, были свои доводы и методы для достижения поставленной задачи, и я ожидал увидеть много народа, но то, что открылось моему взгляду, превзошло все ожидания. Мы вышли из Полесья и остановились, оценивая обстановку. Небольшой поселок был до отказа забит людьми. Улицы были переполнены, и те, кому не хватило места в Янове, кучковались за его пределами. Вольные сталкеры и представители различных группировок, военные и даже научники сидели бок о бок, готовили еду на многочисленных кострах, играли на гитарах и травили байки. «Немного», — сделал свой вывод рыжий, оглядывая этот муравейник. «Немного?» — переспросил я удивленно. «Надо же, сноб какой! Немного ему! Да я за все свое пребывание в зоне не видел такой толпы в одном месте!» Выражение лиц Соньки и Троса выражали полное согласие с моим заявлением. Вообще у нас с Сонькой дела пошли на лад. Она успокоилась и, кажется, простила мне мои эксперименты по созданию разнокалиберных монстров. Тем более, что мне этим больше никогда не суждено заниматься. Моя кровь теперь ничем не отличается от ее или любого другого сталкера. Разве что не прочь снова впустить в себя частицу артефакта. Ну, спасибо, как-нибудь обойдемся без этого. «Все относительно», — глубокомысленно заметил Рыжий, возобновляя движение. «Для нахождения в одном месте зоны это, конечно, много, а вот для атаки Припяти и башни — мало». «И что, отменяем операцию?» — не особенно понял я, куда клонит Рыжий. «Или просто ему поболтать захотелось?» «Просто поболтать захотелось», — ухмыльнулся бывший кот и ускорил шаг, оставив меня в немом недоумении. «Читает мысли? Или это так совпало?» «Ага, как же, совпало. Впредь я решил следить за тем, что думаю, чтобы не вышло казуса. А то вдруг эти разумные артефакты обидчивые и мстительные». В своих объяснениях Рыжий признался, что он прибыл на замену первому, а значит, формально является главенствующим над всеми остальными артефактами. Об этом же говорил в свое время и второй, но не покидало меня чувство, что здесь не все так просто. Когда выяснилось, что очередным и последним заданием будет атака Припяти и засевшего в своем логове экс-первого, мне, честно сказать, стало не по себе. Припомнился и шум с апостолом, демонстрирующий амальгаму, и колонна марширующих под одну дудку зомби. Что тут еще произошло и появилось за те 2 года, через которые мы перескочили? В общем, к чему готовиться и чего опасаться, совершенно непонятно. И несмотря на то, что экипированы мы были не в пример лучше, чем любой из присутствующих в данный момент в Янове, меня не оставляло ощущение, что легкой прогулки не получится. «О, еще пополнение!» — радостно заорали от ближайшего костра, и я отвлекся от тяжелых дум, с удивлением уставившись на машущего руками слона. «Двигайте сюда!» «Ну, рассказывайте, как и что у вас? Как выбрались из нашей окруженной зомби-деревни?» После приветственных рукопожатий и похлопывания по спине заинтересованно уставился на нас слон. Оказавшийся здесь же леший согласно кивнул, мол, тоже интересно. «А то, понимаешь, пропали на 2 года. Ни слуха, ни духа. Я уж грешным делом подумал, что вы того. А вы вон, живее всех живых». В вопросительной фразе слона я невольно вычленил не очень приятный для нас с Сонькой факт. Нас нет в зоне уже 2 года. Либо после боя артефакты нас оставят в этом времени, либо... Думать о том, что мы не выберемся из предстоящей мясорубки живыми, отчаянно не хотелось. Долгая история. С трудом вернулся я к вопросу друга. В общем, помогли вот эти парни. «Не-е-е», — обиженно протянул слон. «События протяженностью 2 года не рассказывают ничего не значащей фразой «помогли вот эти парни». «Давай колись, мы не торопимся». Как раз наоборот, влез в разговор Рыжий. «Очень торопимся. У вас здесь есть главный? Ну, координатор действий?» Слон расхохотался. Леший тоже хмыкнул и пояснил ничего не понимающим артефактам. «Ни один боец долго не станет подчиняться никому из свободы, и наоборот. Такая же ситуация обстоит с другими группировками и военными. Сталкеры вообще вольнолюбивый народ. Так что...» «Бардак», — коротко охарактеризовал ситуацию в поселке Рыжий и создал возле себя огромный валун с плавным спуском с одной стороны и плоской площадкой наверху. Слон с Лешим и ближайшие сталкеры, заметившие изменения в ландшафте, замерли с открытыми ртами, уставившись на валун. «Зачем же на виду у людей?» — зашипел второй на Рыжего. «Нет времени жеманничать!» — Рыжий подошел к подъему на валун. «Зовите всех! Буду говорить!» «Это как?» — ткнул меня в бок слон. «Это колдовство?» «Не совсем, но...» Я так и не придумал, как объяснить произошедшее, и махнул рукой. «В общем, считай, что у нас в союзниках колдуны. Возможности их я не знаю, не спрашивай». «Охренеть!» — вставил свое веское слово Леший. «Сталкеры колдуны!» То, что это не совсем колдуны, и даже совсем не сталкеры, я по понятным причинам умолчал. По поселку тем временем поползла информация об общем сборе на окраине. «А это у тебя чего?» — указал слон на вплавленный в ремень миниатюрный артефакт. Чтобы не вызывать ненужные чувства зависти у окружающего люда, уже начавшего собираться вокруг нас, пришлось соврать, что это новая модель амальгамы. На самом деле эта малютка включала в себя помимо амальгамы еще целую кучу полезных функций. Был там и сканер мутантов, показывающий их наличие в радиусе до 50 метров, и датчик опасности, реагирующий на наличие агрессивных действий в твою сторону, и усилитель регенерации тканей. Но об этом окружающим лучше не знать. Им-то придется воевать без помощи этого чуда. Правда, и задача у них попроще – пробить нам дорогу до башни и очистить первый уровень от чьего бы то ни было присутствия. А нам лезть в самое логово. Разношерстная команда подтягивалась к валуну, состоящему наверху рыжим. Подтягивалась с шумом и руганью. Долг, как всегда, вступил в извечный спор о предназначении зоны с группировкой свободы. Научники что-то обсуждали в своем кругу. Солдатня вообще вела себя агрессивно, задирая всех подряд, а особенно женскую часть сталкеров. Бегло пробежавшись взглядом по все прибывающему народу, я насчитал 14 девушек, но, возможно, их было больше. Да, не просто придется рыжему, ведь тут каждый захочет покомандовать. «Чего хотел?» — раздался чей-то агрессивный выкрик. Дружки крикуна засвистели, поддерживая товарища. Рыжий остался невозмутим, поджидая, когда соберутся все. Шум и свист усилился. «Ты кто такой, паря?» Крики полились нескончаемым потоком, переходя зачастую в явные оскорбления. Но именно этот выкрик мой слух вычленил из общей массы. Голос показался знакомым. Я поискал глазами крикуна, но в такой толпе так и не смог понять, кто кричал. А знакомых лиц не попадалось. По мне так зря рыжий так долго тянул. Тех, кто не успел к началу разговора, спокойно просветили бы остальные. Но рыжий дождался всех. «Люди!» — начал он, и его голос легко перекрыл стоявший над поляной шум. Народ удивленно притих. Я хмыкнул, понимая, что для достижения эффекта рыжий слегка использовал свои возможности. «Многие из вас наверняка в последнее время пытались попасть в Припять и не преуспели в этом». Рыжий сделал паузу, позволяя тем, кто действительно пробовал и не смог попасть в мертвый город, высказать подтверждение, а тем, кто слышит подобное впервые, переварить информацию. «Если сидеть, сложа руки», — Рыжий оглядел разношерстную толпу, — «то скоро такой колпак накроет всю зону». «Да ну, вранье, не гони!» — вновь загудела толпа. «Вспомните группировку «Монолит»» — Рыжий нашел верный довод. Толпа стушевалась и замолчала. «Вижу, что вспомнили. Теперь их место в Припяти заняли странники. Мне в полном объеме неведомы их цели. Но я точно знаю, одной Припятью их аппетиты не ограничиваются. Не пройдет и полгода, как вас погонят из зоны, а так как карантинные заслоны никто не отменял, то погонят вас на пулеметные гнезда военных. Затем странникам станет тесно и в зоне. Им нужен весь мир, именно поэтому я распространил клич по зоне. Прислушайтесь к своим ощущениям. Где-то глубоко внутри себя вы чувствуете тревогу. Именно поэтому вы отозвались на него». «Не надо патетики, паря!» Вновь раздался знакомый голос, и на этот раз я вспомнил, где его слышал. Костыль, собственной персоной. Я нашел глазами бандюга, с которым волей зоны пришлось воевать плечом к плечу, и недовольно скривился. Рядом с ним стояло несколько парней такого же пошиба. Вот только мародеров нам в отряде и не хватало. Наклонившись ко второму, я на ухо поведал, кто есть эти люди, и попросил убрать их куда-нибудь подальше. «В этом задании важен каждый ствол», — категорично отказал мне артефакт и демонстративно отвернулся. «Даже если он направлен на тебя», — разозлился я и хотел уже силой развернуть его к себе, но внезапно заработал впаянный в ремень артефакт. Протестировать его нам времени не дали, а потому я вздрогнул от неожиданности, когда перед глазами возник полупрозрачный зеленоватый круг с желтой точкой по центру и одной красной где-то на самой периферии. Я пару раз моргнул, но видение не исчезло. «Там где-то мутант!» Быстрее меня разобралась в ситуации Сонька и, вытянув палец, крикнула уже в полный голос: «Там мутант!» Сталкеры, стоявшие поблизости, начали озираться, но в такой толчее что-либо разобрать было невозможно. Я заскочил на валун к рыжему, замолчавшему после Сонькиного крика. «Так, если мне не изменяет логика, и зеленоватый круг — это радиус действия артефакта, то где-то на расстоянии 50 метров от валуна стоит мутант». Оглядев собравшийся народ, я ругнулся сквозь зубы. Усиленный голос рыжего позволял все прекрасно слышать издали, поэтому люди не стали устраивать толчею и разбрелись по всей поляне. По крайней мере, в пределах 100 метров людей было почти столько же, сколько и возле валуна. И при этом никто не стрелял и не бежал от монстра, который, по показаниям артефакта, находился аккурат посреди толпы, И как это понимать? Сталкеры начали успокаиваться и убирать руки с автоматов. Послышались ехидные смешки и реплики. Я наткнулся на пристальный взгляд злых глаз костыля и вновь ругнулся. Узнал-таки, сволочь. Мало мне странников, теперь придется еще и удара в спину опасаться. Не думаю, что он простит нам собственное унижение. Сзади подошла Сонька, и на площадке сразу стало тесно. Красное пятно на периферии пару раз мигнуло и пропало. Не понял. Я озадаченно почесал затылок и повернулся к Соньке. Та пожала плечами, и мы вдвоем принялись вглядываться в толпу. Никакого намека на мутанта. Странно все это. Там мутант был. Тихонько шепнул я рыжему, чтобы не веселить толпу своей паранойей. «Знаю», — улыбнулся он и попытался покровительственно похлопать меня по плечу. Я увернулся, чудом не сорвавшись с валуна и вызвав новый всплеск ехидных реплик. «А ты думал, что странники оставят такое скопление людей без внимания?» «Конечно, они тут есть». «Какие странники?» — разозлился я. «Называй вещи своими именами. У первого здесь шпионы». «Он давно обзавелся союзниками», — пожал плечами рыжий. «И называть их всех первыми было бы глупо. Тем более сами они себя зовут странниками, так почему бы и нам их так не звать? И давайте уже, спускайтесь отсюда, дайте мне речь закончить». «Так убери их!» — не подумал уходить я, хотя Сонька уже развернулась. «Ты же можешь?» «Могу, но не буду», — кивнул рыжий. «Пусть думают, что мы не в курсе». «Детский сад какой-то», — высказал я Соньке все, что я думаю по поводу его идей, когда мы спустились вниз. «Ты понимаешь, что мутант — это кто-то из сталкеров? И что самое страшное, никто не заметил подмены». «Есть еще кое-что пострашней», — подлила она масло в огонь. «Даже если он окажется на расстоянии 10 метров от нас, на расстоянии удара, мы не сможем со стопроцентной уверенностью сказать, кто он». Я огляделся. Действительно, вокруг столько народу, что число подозреваемых сузится лишь человек до 20. Вот тебе и полезный артефакт. Я сплюнул и вновь начал прислушиваться к тому, что вещал с трибуны рыжий. Тот обещал прорвать непроходимый заслон. Дальше в игру должны были включиться все здесь присутствующие, так как внутри нас ожидают странники. Много странников. В общем, задача на первом этапе была немудреной — прорваться к башне и прочно занять оборону. «У кого есть амальгама, имейте в виду», — рыжий обвел взглядом на удивление внимательно слушающую его толпу. «За заслоном он действовать уже не будет». «Вас троих это не касается», — раздалось у меня в голове, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Наткнувшись на ехидный взгляд зеленых глаз рыжего, сматерился и повернулся к Соньке. «Ты тоже это услышала?» «Ага», — подтвердила она, и трос тоже кивнул. Тем временем по толпе пронесся ропот недоверия и требование объяснить, с чего это он так решил. «Это легко проверить», — рыжий скрестил руки на груди. «В непосредственной близости от заслона амальгама тоже сбоит, поэтому прошу вас, включите, у кого она есть». По толпе вооруженных людей пронеслось шуршание, и она в один миг поредела. Половина оставшихся видимыми продолжала тыкать на какие-то кнопочки и отчаянно материться. Те, у кого самодельный артефакт сработал, начали вновь материализовываться, и рыжий, удовлетворенный произведенным эффектом, продолжил свою речь. «Те, у кого амальгама сейчас сработала, не обольщайтесь, в следующий раз она может отказать и у вас. В общем, я к чему все это клоню? Мы с вами в одной лодке, и не нужно оскорблять меня недоверием. Работа нам предстоит тяжелая, и давайте уже доверять друг другу. Забудьте на время, кто из какой группировки. Всем придется делать одно дело. Сейчас нам нужно разбиться на 4 отряда». «Да кто ты вообще такой?» Я сперва подумал, что это вновь костыль завелся, но фразу выкрикнул небритый мужик с тяжелым взглядом и нашивками командира звена группировки «Долг». «А не пошел бы ты!» Далее последовал маршрут, куда надо отправиться рыжему. Я хмыкнул, в чем-то соглашаясь с отправителем, а у рыжего вытянулось лицо от удивления. «Но... вы же собрались здесь? Значит, согласны с доводами?» Я первый раз видел экс-кота таким растерянным и удивленным одновременно. «С доводами согласны», — не стал отказываться долговец. «Но никого старше себя по званию я в этой толпе не видел. Да и по тебе видно, что гражданский до мозга костей, так что боем командовать буду я». Теперь настала очередь отправителя выслушивать посылы в свой адрес, причем сразу из нескольких уст. Стоявшие неподалеку представители свободы обидно заржали. «Короче», — насупился долговец, Я быть простым рядовым боевиком не подписывался. Он круто развернулся и отправился к зеленеющему метрах в 200 Полесью. За ним потопали его подчиненные. Впрочем, как я заметил, остальные представители долго остались на месте. Лицо Рыжего перестало выражать беспомощную растерянность и закаменело. Он молча смотрел в спину уходящему десятку, но когда им до леса оставалось 20 метров, выдохнул. «Кто пересечет границу поляны и леса, никогда не будет иметь удачи в рейдах». Не сомневаюсь, что, несмотря на разделяющее нас расстояние, идущие к лесу услышали слова Рыжего. Их командир как нарочно споткнулся и упал лицом в густую зеленую траву. Остальные замерли как вкопанные. Долговец поднялся, и после непродолжительной дискуссии их отряд продолжил движение. Но не весь. Трое бойцов под многочисленными взглядами стоящих на поляне людей торопливо пошли обратно. «Да, лучше бы тех вернуть, а то знаю я этих перебежчиков. Сейчас своего командира бросили, испугавшись угроз незнакомого человека, а завтра из нашего отряда сбегут». «Больше никто покомандовать не хочет?» — обвел Рыжий всех тяжелым взглядом. «Хорошо. Итак, сейчас вам в голову придет цифра от 1 до 4. Не пугайтесь, это номер вашего отряда. В соответствии с этими цифрами распределяемся так. С 1 остаются здесь, у 2 сбор с этой стороны поселка, с 3 отправляются на другой его конец, с 4 занимают центр Янова. Это командир 2. На валун поднялся 2 и, постояв несколько секунд, пошел к домам поселка. «Это 3. Поднялся и спустился Ог. И 4. Настала очередь 4-го красоваться перед публикой. Сразу как с валуна спустился последний артефакт и на нем вновь остался 1 рыжий, у меня в голове появилось ощущение 1. Ну что ж, хоть никуда тащиться не надо. «Да», — вновь заговорил Рыжий, — «если среди вас есть шаманы, то, несмотря на возникшую у вас в голове цифру, подходите к валуну». Народ потек в разные стороны, и вскоре у валуна осталось не больше 50 человек. Да уж, не густо. Я видел, что у поселка под командованием 2 собралось человек 150. Вновь сработал сигнальный артефакт, показывающий приближение мутанта. Мы в 3 пары глаз уставились в сторону приближающейся группы из 8 человек. Уже лучше. 8 можно и запомнить, и не подставлять им спину лишний раз. Среди подходившей 8 я разглядел Энта и обрадовался, увидев знакомого шамана, но моя радость тут же пошла на убыль. А вдруг это он, замаскированный мутант? Отогнав эту мысль, я собрался уже было выдвинуться навстречу, но тут сигнал, показывающий мутанта, пропал. Мы с Сонькой непонимающе переглянулись. От раздумий нас оторвал Рыжий. «Не буду от вас скрывать, я собрал здесь самых лучших». При этих словах мы все заозирались, новым оценивающим взглядом рассматривая соседей. К моей радости, слева от себя я увидел Лешего. А вот слона не оказалось. Странно, я считал его профи. Впрочем, что мне мнение Рыжего? Я и дальше буду считать слона профессионалом, потому что знаю, что он таковым и является. На первом этапе нашей задачей будет прикрывать тылы прорывающихся к башне отрядов. Задача простая, так как нападения в спину, скорее всего, не будет. Вы лучшие, и вы мне все нужны живыми для 2-й стадии операции. Именно мы будем зачищать башню, так что постарайтесь не ввязываться лишний раз в бой и добраться до логова врага целыми и невредимыми. Затем нам придется... Мне стало скучно. Подобравшись к Лешему, я толкнул его в бок. Слон-то в какую группу попал? Во 2-ю. Леший тоже перестал слушать говорившего. Просил узнать у тебя, как там их командир, нормальный мужик? Да все они нормальные. Я хмыкнул и махнул рукой. В общем, по части боя не знаю, но возможность у него. Создание вот этого валуна из ничего детский лепит, так что пусть сильно не нарывается. Понятно. Леший кивнул в сторону Рыжего. А этот у них, значит, самый главный? Они вообще кто? Да хрен их знает, кто и в каких моментах у них главный. Не стал я открывать карты. А кто? Тут я решил отделаться полуправдой. Знаю точно, что они не люди, но дело делают верное. Леший кивнул, как бы соглашаясь. Слушай, не дал я ему вернуться к слушанию планов Рыжего. А что Мамая не видно? Они же со слоном последнее время вроде дружны были, на все рейды вместе ходили. Нет больше Мамая. Коротко бросил Леший и потянул из кармана сигареты. Уже год как. Будешь? Сунул он мне под нос пачку. Я отрицательно помотал головой. Говорить расхотелось. «Эх, мамай, мамай, как же тебя угораздило!» Постояв некоторое время, я понуро побрел через толпу к Соньке, оставшуюся у валуна. Но на полпути меня остановили, положив сзади на плечо тяжелую руку. Я присел и крутанулся вокруг оси, доставая из ножен длинную финку с синим обработанным лезвием. «Ну, Максим, не ожидал», — обиженно протянул Энд. «Так ты друзей встречаешь». «Извини». Я поднялся и запихал финку на место. «Времена такие». «Какие времена?» Шаман широко развел руки в стороны, как бы охватывая всех присутствующих. «Одна команда». «Ага, как же», — буркнул я. «Бродят здесь некоторые, с натруженными мародерством мозолями и заточенным на меня зубом». «Кто? Скажи, мы его быстро!» Энд выхватил какую-то плотно упакованную пластмассовую баночку. «Да ладно, прорвемся. Тем более он в другой группе. Но все равно спасибо». «Всегда рад помочь, ты же знаешь». Энд также ловко спрятал баночку обратно. «Все, выступаем!» — раздался громкий голос Рыжего, и уже тише, лишь у меня в голове. «Максим, где ты ходишь? Держись рядом!» «Ага, как же, разбежался! Что я, цепной пес, что ли?» Я внимательнее оглядел сталкеров, входящих в первую группу, но больше ни одного знакомого лица, с кем можно перекинуться парой словечек, не заметил. «Странно. Взять того же Духа? Явно профи, но в нашей группе нет. Или Пика. Я его хоть и не желаю видеть, но в профессионализме ему не откажешь». «А где все ваши?» — повернулся я к Энту. «Никто, кроме меня и Ветра, не купился на эти проповеди». Энт к чему-то прислушивался, помолчав несколько секунд. «Ты извини, надо бежать. Еще увидимся». Видимо, с шаманами, как и с нашей троицей, Рыжий общался мысленно. Энт быстро направился к валуну. Вздохнув, я направился следом. Рыжий рыжим, а к Соньке надо быть поближе. Все-таки один сталкер женского пола в отряде. Хотя нет, не одна. Я с удивлением проводил взглядом невысокую коренастую девушку, на которой вместо привычных мне ботинок были одеты высокие, плотно облегающие ногу сапоги. И не жарко ей? Впрочем, в нашем деле важнее безопасность, нежели комфорт. Тем временем отряд начал выстраиваться в некое подобие колонны и двигаться к поселку. Я заметил, что приказы отдает какой-то военный с лычками младшего лейтенанта. Видимо, Рыжий назначил себе зама. Валун опустел. Не доходя до него, я наткнулся на идущих рядом Соньку с братом и Лешего и пристроился рядом. «Я Энта видел», — просветил я Соньку. «Мы тоже, только ему сейчас не до нас. Там Рыжий им всем какое-то персональное задание выдает». Я обернулся. Действительно, возле валуна остался только экс-кот и 8 сталкеров-шаманов. Артефакт вновь вывел мне перед глазами сигналку, говорящую о том, что возле Рыжего находится мутант. «Да что за хрень?» — возмутился я в голос и развернулся, собираясь подойти к Рыжему и выяснить все на месте. Но Сонька меня схватила за руку. «Не мешаем». «Но артефакт!» «С артефактом все в порядке. Просто он не показывает мутанта, находящегося ближе 10 метров, разумно полагая, что на таком расстоянии ты и сам его увидишь». «Что-то не особенно я его вижу», — буркнул я. «Это тебе Рыжий сказал?» Сонька кивнула. «А исправить этот косяк просила?» «Сказал, нет времени», — кивнула она. «Придется самим вычленять шпиона». «Вечно у них времени нет». Я махнул рукой, еще раз пробежался взглядом по шаманам, запоминая лица, и двинулся вместе со всеми к Янову. О том, зачем он посвящает в свои планы находящегося среди шаманов шпиона, я старался не думать. У великих свои причуды. Да и в отличие от нас, Рыжий наверняка знает, кто из них крыса. По крайней мере, я на это очень надеюсь».